Глава 7. Джеренте Джераль. Фавела, которую управлял красавчик Лусио, располагалась на крутом склоне холма Морро, как их здесь называли. Сотни двух- и трехэтажных бедняцких домов громоздились один на другой, а улочки между ними были узкими и настолько крутыми, что кое-где превращались в ступени. Как десятки других подобных поселений, фавела выгрызла себе территорию посреди Рио-де-Жанейро в считанных километрах от туристических пляжей, небоскребов и стадиона Маракана. Населенная преимущественно бедными семьями, не имеющими нормальных заработков и не способными оплачивать нормальное жилье, фавела была своеобразным городом в городе. Она имела свои источники дохода, свои законы и порядки, маленькую армию и хозяина, Доно. Основной бизнес фавелы строился на розничных продажах кокаина и марихуаны, партии которых исправно приходили от оптовых поставщиков из Перу, Боливии и Колумбии. Бизнес работал безупречно по причине четкой организации фасовки и распространения дури. Пакетики ценой 3, 5 и 10 реалов на улицах и в клубах продавали торговцы — вапор. Товар для реализации они получали в торговых точках — бока, находящихся внутри фавелы. Точек было около 20, ими управляли Джеренте де Боко — молодые люди, умеющие хорошо считать. Все джеренте торговых точек подчинялись двум суб-джеренте. Один отвечал за все продажи кокаина, другой — марихуаны. Наркоторговля была делом незаконным и слегка рискованным. Поэтому в фавеле приходилось держать штат солдатос, которые подчинялись отдельному суб-джеренте. Вооруженные тяжелым автоматическим оружием, пистолеты 38-го калибра остались в ностальгическом прошлом, солдатос охраняли торговые точки и границы фавелы, а также при необходимости вели боевые действия на чужих территориях. Трое суб-джеренте плюс фасовщики, наблюдатели, осведомители и телохранители подчинялись джеренте Джени, коим являлся Лусио. Он отвечал за все — за порядок в фавеле, за поставки наркотиков, за продажи, за безопасность, за денежный оборот, за боевые действия. Подчинялся он только своему Дону. А вот Дона никому не подчинялся. Он лишь входил во влиятельный союз Терсеро Командо. В настоящее время Дона находился в тюрьме, откуда продолжал вести дела при помощи мобильной связи и послание через родственников и юристов. Из своей камеры Фернандо Бейремар контролировал бизнес фавелы, организовывал поставки оптовых партий дури и участвовал в принятии стратегических решений вместе с другими Доно, больше половины которых делили с ним кров. Бейремар ни на секунду не выключался из бизнеса, передавая послания своему менеджеру и получая от него регулярные отчеты. Может быть, сам Дона и сидел в тюрьме, но его руки, которыми был Лусио, находились на свободе. Через несколько месяцев заканчивался срок заключения Фернандо Бейремара. После выхода из тюрьмы он собрался отойти от дел и передать свой статус преемнику. Вместе со статусом в новые руки переходила власть над фавелой, основной процент от всех доходов и членство в союзе Терсерио Командо. Полгода назад Бейремар открыто назвал своим преемником Лусио. Решение еще должны были подтвердить члены ТСИ, но это была чистая формальность. Отчаянные люди требовались союзу как воздух, особенно в последнее время, когда противостояние с могущественной командой Вермальо за власть над Рио приняло непримиримый и смертельный характер. Сам Лусио считал, что как никто достоин занять высший пост в преступной иерархии. Он заслужил его центнерами проданной дури, победами в уличных войнах и рабской преданностью. Однако внутренний голос нашептывал, что он не до конца соответствует новой должности. Настоящий Дона — человек без слабостей. А у Лусио таковая имелась. О ней никто не знал, но красавчика она серьезно беспокоила. Он не мог решить глубоко личный вопрос о существовании Бога, точнее, его отсутствии. И избавиться от страха после убийств, этих коротких параличей и грохота в голове. Лусио долго не знал, что делать со своей проблемой. И на помощь снова пришел внутренний голос. Он посоветовал красавчику найти человека, на которого, как считается, обращен взор с небес. Его убийство дало бы окончательный ответ. Если наказание не последует, значит, Бога нет. Он избавится от страха, чувства вины и других проявлений слабости. Своеобразный психотерапевтический метод вышибания клина клином. Категорию священников Лусио отмел сразу. Субджеренте Родригес, возглавлявший боевое крыло фавелы, около 5 лет вел приход в католической церкви. Он рассказывал, что ни разу не ощутил Всевышнего присутствия во время литургии проповедей. «Церковь — это сплошной обман», — сказал Родригес. Лусио помнил эти слова, поэтому подошел к решению вопроса с неожиданной стороны. Из самой Бразилии ему привезли мощного экстрасенса, который предсказывал судьбы, определял прошлое, разговаривал с умершими. Говорили, он один из лучших. Лусио не верил, пока не убедился сам. Экстрасенс, которого звали Аймар, прочел намерение красавчика еще до того, как тот вошел в подвал, где держали пленника, и рухнул на колени, умоляя сохранить ему жизнь. Он утверждал, что знает, что нужно Лусио. Типа его смерть не принесет красавчику избавлению, поскольку Аймар лишь проводник между мирами, его не любят ни здесь, ни там. Лусио же должен пройти испытание с помощью того, кто действительно защищен свыше. Аймар пообещал отыскать такого человека. Экстрасенс попросил географическую карту, после чего разместился над ней с рамкой в руке, закрыв глаза и начал совершать пассы. Неверие Джерента пошатнулось, когда он увидел двигающуюся рамку. Несколько раз она показывала то в одном, то в другом направлении, пока в конце концов не остановилась над маленьким городком Барбасена, находящимся в 200 километрах к северу от Рио. Аймар сообщил, что в этом месте находится мощное скопление энергетических потоков и портал связи с потусторонним миром. На более подробной карте он указал точный адрес. Более того, он увидел искомого человека. Увидел так, словно побывал у него в гостях. Это оказалась девочка. Аймар назвал возраст, цвет кожи и глаз, рассказал, что она живет в приемной семье, поскольку мать умерла 7 лет назад, а отец ушел из дома. Когда Аймар выдавал эти данные, пребывая в трансе, изменившимся голосом и полузакрыв веки, у Лусио побежали мурашки по спине. Он хребтом чувствовал правдивость слов экстрасенса. Позже специально посланный человек выяснил, что девочка существует в реальности. Конечно, расставаться с экстрасенсом Лусио не собирался. Аймар получил пулю в затылок на середине очередного сеанса. Эффект был точно таким же, как прежде. Разочаровывающим. Жуткий невидимка сжал красавчика на несколько секунд в объятиях и отпустил. Все то же самое. Страх не исчез. Лусио ничего себе не доказал. Но экстрасенс оставил ему последний шанс. На экране телевизора беззвучно мелькали кадры теленовостей. Лусио, сидящий в кресле, посмотрел в окно. В небе парил воздушный змей. Зеленый. Хорошо. Когда мальчишки поднимут красный, значит, что к фавеле приближается отряд военной полиции. Скрипнула входная дверь, и в гостиную вошли 2 доверенных. Старшего колумбийца и опытного вояку звали Гуго. Ему было около 25 лет, но выглядел он на все 40. Страшный, чернявый, он носил неряшливую бороду, скрывавшую нижнюю часть лица, и 11 шрамов на шее, оставшихся после поножовщины в одном из баров Ипанемы. Младшего, крепкого молодого мулата, родом из фавелы, звали Николау де Альмейда Мурер, хотя окружающие знали его исключительно по прозвищу «Бычок». Едва оказавшись в комнате, «Бычок» жадно оглянулся на бюст ведущей теленовостей. Лусио негромко кашлянул, и подчиненные немедленно сосредоточили внимание на нем. Босс не спеша затянулся сигарой, выпустил дым и произнес: «Дело простое. Собственно, дела тут никакого нет. Даже извилинами шевелить не надо. Возле супермаркета, о котором я говорил, на автостоянке вам передадут эту девочку». Он протянул Гуго фотографию. Тот взял ее жилистой рукой. «Посадите девочку в машину и привезете в фавелу. Все. Обращаться с ней бережно». «Ты говорил, что есть проблемы», — подал голос Бычок. «Я говорил, что есть тонкость, а не проблемы. Это разные вещи, тупица». Бычок обиженно насупился. «Тонкость в том, что дело очень ответственное», — продолжал Лусио, развалившись в кресле и закинув левую лодыжку на правое колено. Шлепанец висел в воздухе, держась резинкой только за большой палец ноги. «Девочка важна для меня. Облажаться нельзя, вам ясно?» «Ясно, как божий день», — ухмыльнулся Гуга, выставив на показ острые, будто заточенные клыки. Лусио сделал новую затяжку. «К моему огорчению, в Сан-Пауло возникла серьезная проблема. Я должен уехать из города на 2 дня. Я бы ни за что не уехал, но нужно быть там лично. Телефон вы знаете. Если передача пройдет нормально, звонить мне не нужно. Я не сомневаюсь, что все пройдет нормально. Но если вдруг возникнут сложности, если выйдет заминка, вы должны позвонить. Один простой звонок, типа «Лусио, девочка еще не приехала». В таком духе». «Лусио, амиго, мы не дети», — самодовольно сказал Гуго. «Не в первый раз». Лусио испытующе посмотрел сначала на него, а потом на бычка. От этого взгляда ухмылка Гуга спряталась в чернявой бороде. Могучий бычок съежился. Пришить человека для Лусио не было проблемой, им ли не знать. Даже если убийство происходило прилюдно, полиция не находила свидетелей. Его не выдавали отчасти из-за страха, все знали, что случается с болтунами, отчасти из-за того, что он был своим, простым парнем из трущоб, который стал большим человеком. «Это ответственное задание. И я сильно расстроюсь, если что-то пойдет не так. Поэтому все должно пойти как надо». Он затянулся сигаретой. Поморщился, вспоминая о чем-то. «Да, еще одно. Не пугайте девочку, пока не сядет к вам в машину. Мне нужно, чтобы она чувствовала себя естественно. Привлеките ее чем-нибудь, не знаю. В общем, подумайте». «Все сделаем, босс», — заверил Гуга, рубанув в воздух ладонью. «Можешь ни о чем не беспокоиться». Лусио показал, что парни свободны. Гуга с бычком ушли. Лусио развалился в кресле, уставившись в телевизор. В фавеле он жил в той самой квартире, где мать лупила его под носом по голове. 8 лет назад она скончалась от рака мочевого пузыря, но ему казалось, что она по-прежнему обитает здесь. В тишине пустых комнат он иногда слышал ее шаги и голос неистовой католички, поэтому телевизор работал всегда, даже когда Лусио уходил из дома. Посторонний звук не позволял остаться с ней наедине. Вскоре он устроит себе испытание, которое избавит его от детских страхов. Он без проблем уладит вопрос с мачехой из Барбасена. Как и ожидалось, все решили деньги — 20 тысяч реалов. Осталось лишь забрать девочку, понятия не имевшую, какая великая миссия ей уготована.